Да, слушаю вас. Это я вас слушаю. Альфия Фатиховна? Да. Здравствуйте. Это Национальная служба взыскания, меня зовут Батикян Арай Фрунзович. Альфия Фатиховна, по поводу OneClickMoney, что с оплатой у вас, скажите, пожалуйста? Не собираюсь я ничего говорить. Что значит не собираюсь? Оплачивать-то вы собираетесь хоть? Я говорить тебе ничего не собираюсь. Когда поступит оплата, Альфа-Атиковна? Что ты там рыпаешься? Это жизнь, что ли, не удалась? Сплошные минусы, да? Я говорю, оплата когда поступит, Альфа-Атиковна? Не колышет тебя. Оплата когда поступит, Альфа-Атиковна? Что ты разошелся-то? Флюорограмма пучеглазая. Оплата когда поступит, Альфа-Атиковна? Ой-ой-ой-ой, какой серьезный. Оплата когда поступит, Альфа-Атиковна? Ты такой ограниченный, да? Оплата когда поступит, Альфа-Атиковна? Сейчас, разбегись пока, в стену убейся и вернись. Продолжим разговор. Оплата когда поступит, Альфа-Атиковна? Говорю, разбегись, убейся, а потом вернись и продолжим разговор. Оплата когда поступит, надо переключить твою эту... кишки твои в башке. Вы себя слышите, что вы говорите? Ну да, да, да. Я всегда себя любимую что, да, слышу. Да. О, переключился, молодец, молодец. Вы себя зачем так ведете? Почему бы нет-то? Потерялся? Айман Наурзбаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы так долго трубочку-то позвонили, молчите, гудки, гудки? Ну, вам автоинформатор, наверное, какую-то информацию сейчас... Нет, он молчал. Молчал? Ну, вот так, да. Ну, хорошо. В общем, звонок поступил, как вы уже догадались, уже с микрофинансовой компании «Веб-банкир». Меня, Горев Юрий Алексеевич, зовут. Будьте добры, пожалуйста, ваше секретное слово, которое вы нашей компании предоставляли. Туту с припаянной башкой. Это что у меня сейчас? Как вы меня сейчас назвали? Я вас не называла вообще, я сказала секретное слово. Туту с припаянной башкой. Ну и специально такое слово секретное, чтобы его никто никогда не угадал. Это на каком языке, простите? Да на русском, на каком. На русском? Да. А что, не подходит? Вот там посмотрите. Нет. Ну, повнимательнее. Тутуй с припаянной башкой. Очень интересно. Вообще не рядом, что ли? Да, как знаете, игра такая горячо, холодно, к сожалению, да, ни то, ни другое. Печалька, я других не помню. Ну, вы идите фамилию матери все-таки скорее указывали, вот как подсказка. А, фамилию. Не помню. Очень плохо. Ну, дату рождения в таком случае, будьте добры. Дату рождения? 18? И будьте добры, последние три цифры номера вашего паспорта. Ой, ой, ой, паспорта-то нет с собой. А наизусть-то не помните? Не, нафиг он не нужен. Ну, адрес регистрации в таком случае, будьте добры. Ну, я далеко живу. Туда даже на оленях не доедете. Я думаю, этого достаточно будет. А на ковре самолете можно долететь? Ну, если мотор хороший. Так у ковра самолета нет мотора. Да, это раньше не было. Сейчас современные у них моторчики. Ну, вы, наверное, самолет имеете в виду уже, да, под ковром? Не-не-не, ковер-самолет. Сам? Именно да. Ковер-самолет? Да, да. А сколько на него билет стоит, не подскажете? Билет на него? Ну, я не летала давно. Ну, как бы у меня, как бы, за так предоставляют мне. По первому требованию. Хорошо. Хорошо, я вас понял. Ну, как понял, взаимодействие с нашей компанией вы сейчас отказываетесь, правильно, по тем телефонам? Ну, почему? Я вам достаточно персональные данные указала в виде даты рождения. Ну, как? То недостаточно, к сожалению, система меня не пропускает, понимаете? Необходимо, чтобы вы либо адрес регистрации мне озвучили. Не, ну я вам же дату рождения назвала. Да. Ну, что вас не устраивает? Капризничаете? Ну, недостаточно, к сожалению, Айману Рузбаевну. Ну, почему капризничаете? Вы капризничаете-то. Ну, я думаю, вы прекрасно знаете, по крайней мере, девичью фамилию вашей матери, да? Ну, не, я забыла, но мы же ее не обсуждаем в семейном кругу, с мамой вместе не живем. Я только по папиной фамилии знаю. Ну, хорошо, давайте тогда поиграем в поле чудес. Давайте. Вот, то есть в качестве секретного слова у вас была указана фамилия женская, начинается на букву М. На М. Может, Мишина? Неверно. Может, Михалкова? Тоже неверно. Может, Михайлова? Нет. Ну, давайте хоть лучше горячо-холодно так поиграем. Да, Иман Нурзбаевна, лучше уточните информацию, вспомните секретное слово и перезвоните нам, хорошо? Только вы сами трубочку поднимаете, ладно? А нельзя там секретное слово поменять на ту стрипальную башку? К сожалению, нет. Вы решите вопрос нашей компании, а если будете повторно обращаться, можете его поменять. Хорошо, хорошо. Ну, все. Вот заодно повод решить вопрос, чтобы поменять секретное слово. Да, хорошо, хорошо. Спасибо. Ну, хорошо, буду ждать вашего звонка. Вспоминайте данные, либо паспорт возьмите, чтобы при себе был. Хорошо? Пока. Ну, все, всего доброго. Алло. Алло. Да. Добрый день, звонок из ОТП банка. Меня зовут Михаил. Анжелику Валерьевну я могу услышать? Слушайте. Это вы, да, Анжелика Валерьевна? Да. Звонок из отдела по работе с просроченной задолженностью насчет вашей кредитной карты. Четвертый выход на просрочку, у вас 21 день оплаты не поступает. Сумма выхода на просрочку 967 рублей 12 копеек. По требованию кредитора сегодня-завтра необходимо внести платеж. Скажите, по какой причине у вас выход на просрочку? Я не могу ответить. Мне пока не до этого вопроса. У меня другой глобальный вопрос. Мне говорят, что я разбиваю мужские сердца. Я разве в этом виновата? Кто вам такое говорит, Анжелика Валерьевна? Ну, мужчина. Один написал, второй, третий. Вот собрались там все с разбитыми сердцами. Чего мне это делать? Ну, может быть, они в этом виноваты, а не вы. Думаете? Может, им так и написать, сами виноваты. Я вас не заставляла, правда? Я думаю, именно так ему нужно написать. Так главное, чтобы я ваше сердце не разбила, то к концу разговора еще один. 1967 рублей 12 копеек, сумма, которую вам необходимо внести для того, чтобы выйти из просрочки. Мне нет денег. Необходимо внести платеж до 27 июня. У меня денег нет. Нет, а вы где работаете, где проживаете, скажите, может быть? Я все так, там же. Появился у вас. Не, у меня без изменений. И работаете вы ОАО? Да. А денег у вас почему нет? Вы же работаете. Да я все на себя любимку трачу. Ну и что, вы оплату до 27-го не готовы внести? Ну я сейчас у разбитых сердец спрошу, если помогут, тогда внесу. Да я думаю, помогут. Да? Сумма небольшая. А сейчас как раз и проверить, насколько их сердца разбиты. Сейчас посмотрю, что сколько скинет. Что, договариваемся с вами на 2000 до 27-го? На 2000. Готовы вы внести платеж? Да, 2000 рублей. Чтобы не больше, не меньше. Но этой суммы будет вполне достаточно, чтобы вам встать в график. Ну, я не знаю, вам, мужчина, можно как бы доверять и верить-то? Если вдруг мне сердца откажут, а я вам уже пообещала, что мне так хотелось? Да я думаю, можно доверять. Да? Безусловно. Uh-huh. Да, конечно. Ага. Ну что, на 2000 договариваемся мы с вами на 27 число? Я даже не знаю. А сегодня какое число? Сегодня 25. Ну давайте попозже. На 28. Ну, попозже не могу, потому что у вас в досье вашем стоит отметка 27 число. У меня есть досье. На меня досье собрали. Ох, я дам вас досье. Вау. Там Анжелика Валерьевна, 27 июня 2000 рублей вы готовы унести, скажите? Да. Пофлиртуй со мной. Что? Говорю, позаигрывай со мной, может, и получится что-нибудь. Нет, я заигрывать с вами не буду. Я женатый, что вы? Ой, вы все женатые. Это били еще те. Анжелика Валерьевна, да. Давайте резюме разговора нашего с вами подведем. 2000 готовы вы внести или нет 27 числа? Резюме разговора? Да. Резюме это высылается, да, когда на работу устраивается. А итог нашего разговора? Фиксируйте отказ от оплаты. Отказ от оплаты фиксировать? Угу. То есть вы вообще платить не собираетесь? Не, я дам серьезно. Если у меня не найдутся денежные средства, вы потом позвоните мне и скажете, вы же обещали, как вы могли. Я лучше пока зафиксирую отказ от оплаты, вот, чтобы вы мне потом... Да, что вы оплату не гарантируете. Вы прям такой прям целомудренный. Правильно. И также хочу сказать то, что каждый день просрочки негативно может отразиться на вашей кредитной истории, и также, возможно, вы... Да мне уже все, у меня все пропало, у меня раз уже досье собрали, поэтому терять нечего. А эту сумму гораздо сложнее вам будет внести, нежели чем частичные платежи по графику. Я сейчас унифацию напишу, что помимо всех основных моих качеств, у меня еще есть досье. Сейчас я им напишу. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Айман Наурызбаевна. Да. Компания МБА «Финансы», специалист Веремьева Инна Александровна. Обращаю внимание, ведется запись разговора. Вам поступил звонок по поводу вашей задолженности, образованной перед ООО «Миккредит». По требованию вашего кредитора вам необходимо произвести оплату 25 июня, то есть сегодня 124 882 рубля. В указанный срок оплата от вас поступает по договору, который вы не оплачиваете в полном объеме уже 224 дня? Нифига себе. Красотка. Так оплата поступает? Я спать хочу. А вы просыпайтесь, пожалуйста, и решайте вопрос. Я вам вопрос задала. Что значит зачем? Потому что это ваши прямые обязательства по данному договору, который вы нарушаете. Меня не интересует. Что вас не... Я не поняла, вы так тихо сказали. Они не интересуют меня. А почему они вас не интересуют? Зачем они мне? Вы работаете? А вам-то что? Хочу понять, на каком основании вы позволяете себе нарушение обязательств перед вашим кредитом. Потому что ты тоже. А мы с вами на ты не переходили. Да. Так вы работаете или нет? Не твое дело, хомячиха небритая. Значит, в дальнейшем, раз вы так общаетесь, информирую вас о том, что если вы не начнете выполнение обязательств. Разговора, если вы не начнете, не прекратите это... нести чушь. То ты, хомячиха небритая, будешь у меня получать. Это вы по записи разговора говорите. Хорошо, тогда я вас уведомляю о другом. О том, что если вы не выполняете обязательства, следующее, что произойдет с вашей задолженностью, это то, что ваш кредитор вправе будет передать дело в суд и взыскание в принудительном порядке. Это значит, что с вами в дальнейшем могут познакомиться судебные приставы, которым вы можете всю эту информацию, которую вы мне говорите, произнести. Интересно, каким образом отреагируют на это судебные приставы. А на данный момент вам разговор прерывается в связи с тем, что вы не настроены давай. Уточнение информации. Вы все сказали? А меня услышали? Я говорю, меня услышали? Я говорю, хомячиха небритая, иди побрейся. Я говорю, вы вообще, меня услышали, а потом что дальше можете... Клюквай. Да. Меня слышно? Слышно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания Верес, инспектор Титаренко, Екатерина Михайловна, ведется запись с разговором. Анжелика Валерьевна, это вы? Я. Анжелика Валерьевна, звонок вам поступает по поводу ваших долговых обязательств перед кредитором, честное слово. На сегодняшний день вы находитесь на просрочке. Сумма задолженности у вас 58 700 рублей. Вам сейчас кредитор выдвигает требования оплаты произвести до 27 числа включительно. В какой из этих дней у вас будет поступать оплата? Сразу после никогда. По какой причине, Анжелика Валерьевна? Такая, поступит же оплата, но только сразу после никогда. А почему? Ну вот я решила именно в такой день оплатить. А, вы так решили, Анжелика Валерьевна? Ну, что-то у вас для вашего возраста слишком молодой голос. Правда? Яички.